Глава 18. Забудьте о том, что вы, как вам кажется, знаете. Один из моих наставников называл это проявить глупость, что значит отбросить свое категоричное оценочное персональное мышление, по крайней мере, насколько это возможно, и открыться настоящему моменту. Когда вы проявляете глупость, у вас голова не забита персональными идеями, и вы открываете для себя жизнь такой, какая она есть в действительности. Когда же вы проявляете ум, ваша голова наполнена вашими собственными убеждениями и идеями, и вы не открываете ничего. Обычно вы лишь подтверждаете то, что ваш разум, как ему кажется, и так уже знает. Открытие и подтверждение — это совершенно разные вещи. Открытие ведет к изменениям. Подтверждение ведет к тому, что уже было раньше. Учитывая, что вы, слушатели этой книги, настроены на изменения, ваш путь — это, конечно, открытие. Мудрость, здравый смысл, полезные идеи доступны вам всегда. При относительном освобождении разума от персональных мыслей вы непременно это для себя откроете. Когда вы слушаете экспертов, рассказывающих, как вам распрощаться с привычкой, вы, даже если их видение вам не близко, пренебрегаете собственным внутренним голосом, предпочитаете ему чужие персональные мысли. Но проявляя глупость, не придавая значения чужим мнениям, вы можете нащупать путь, который подходит именно вам. Если вам плохо от вашей привычки, но вы продолжаете ей следовать, виноваты в этом известные мысли, заглушающие здравый смысл. Здоровью, спокойствию и ясности препятствует персональное мышление, то, что делает нас умными. Когда вы меньше цепляетесь за то, что, по вашему мнению, вы знаете, когда допускаете, что все не всегда так, как вам кажется, освобождается пространство для новых мыслей. Вами начинает руководить нечто куда более мудрое, чем интеллект. Чем меньше вы, по вашему мнению, знаете, тем вы свободнее и тем больше совершаете открытий. Эту истину, чем меньше вы знаете, тем вы свободнее, я очень ясно осознала, когда боролась с привычкой к запойному перееданию. Много лет мне казалось: я точно знаю, что нужно моему телу, чтобы выглядеть и работать наилучшим образом. И я считала, что мне практически всегда нужно правильно питаться. И, конечно, сама определяла, что значит правильно. Лишь изредка я позволяла себе съесть что-нибудь не такое уж полезное. И я считала, что не должна ничего есть, если не голодна, и делала исключения только для редких торжественных случаев. Мои персональные мысли мне подсказывали: я должна заниматься физкультурой по часу в день хотя бы 6 раз в неделю. И это должно быть трудно, а не приятно. Вспоминая сейчас об этом, я поражаюсь, насколько четким и строгим был мой мысленный рецепт счастья. Мне казалось, если я буду неукоснительно соблюдать эти придуманные правила, то не наберу лишних килограммов. А если хоть чуть-чуть отклонюсь от своего плана, то неминуемо потолстею. Может быть, вы сейчас слушаете это и думаете: ничего удивительного, что ты в это верила. Это и есть то, что позволяет сохранять здоровье и хорошую форму. Меры, которые я принимала, действительно не противоречили логике. Многие эксперты сказали бы, что все это полезно и даже необходимо для поддержания в норме веса и сохранения хорошей формы. Но, видите ли, научными данными можно подтвердить чуть ли не любое мнение, особенно когда речь идет о здоровье и физической форме и весе. Какая бы мысль у вас ни возникла, почти всегда найдутся эксперты, ее поддерживающие. И то, что рекомендует один специалист — углеводы, кардионагрузка, кофеин — другой отвергает. Моя проблема была в том, что я смотрела на все с одной стороны. Я смогла найти экспертов, которые согласились с моим личным мнением по всем пунктам, и отыскала научные данные, подтверждавшие все, что я напридумывала. И на этом остановилась. Мне даже не пришло в голову, что по некоторым из пунктов моего плана могут быть противоположные точки зрения. Мне было достаточно, что некоторые специалисты подтверждали: я делаю все правильно. И я совершенно не учла, что всего лишь цепляюсь за свои персональные мысли. Задним умом я теперь понимаю. Моя мудрость пыталась тогда до меня достучаться. Иногда у меня возникало чувство, что должен быть более легкий путь. Но персональное мышление заглушало голос мудрости. Сейчас я вижу, То, что мне было очень плохо от строгой диеты и суровых тренировок, представляло собой знак. Я опиралась на собственные мысли, а не на мудрость и истину, но верила, что все это необходимо. В том, что касалось питания и физической нагрузки, я чувствовала себя под прессом жестких ограничений. Мне приходилось проявлять чудеса дисциплины и тратить много сил. И в этом не было совершенно ничего естественного. Здравый смысл подсказывал мне, причем достаточно часто, что так жить нельзя. Но я отмахивалась от голоса мудрости, потому что боялась сойти с пути, который мне казался лучшим. Бывает трудно отличить персональные мысли, кажущиеся неоспоримыми, от истинной мудрости. Но, к счастью, этого и не требуется. Вам нужно лишь признать, что ваши мысли могут быть ошибочными и позволить чему-то более чистому и несомненному подняться к поверхности. Вы почувствуете разницу, испытав особые ощущения. Прежде всего, спокойствие и ясность. Если вы готовы выйти за рамки собственной субъективной логики и своего интеллекта и услышать то, что взывает к вам из глубины, вы это услышите. Когда я перестала доверять собственным придуманным правилам обращения с моим телом и признала, что ничего не знаю безошибочно, тело само показало мне, чего хочет и в чем нуждается. Не все сразу, но со временем у меня случилось несколько прозрений, и я оказалась совсем не там, где была. Выяснилось, что я все-таки могу регулярно съедать что-нибудь на десерт и получать от этого удовольствие, что даже при умеренных занятиях спортом я все же способна, причем довольно легко, поддерживать в норме вес. Эти возможности появились, как только я перестала цепляться за свои прежние мысли. Когда я задала себе вопрос, «А что, если я ошибаюсь насчет всего, что кажется мне таким трудным?», я перестала подтверждать одно и то же и теперь могла делать открытие. Внутренняя мудрость указала мне пути, которые показались верными. Здравый смысл повел за собой. Я начала есть и двигаться так, как мне подсказывало наитие. И мне сразу стало легче и свободнее, как бывает, когда приближаешься к дому. Мне не всегда было легко отмахнуться от персональных мыслей, убеждавших меня в своей правоте. Нет, это не было легко, но я точно чувствовала, что подхожу к чему-то более естественному. Прошлого нет. Есть много такого, что способствует проявлению ума, и поэтому забивает нам голову. Один из примеров — мысли о былом. Мы таскаем свое прошлое за собой и пачкаем им чистый лист будущего. Припомните, ведь часто вы просыпаетесь утром с приятным чувством, и в голове у вас почти пусто. Но проходит всего несколько секунд, вы еще не успели встать с теплой и уютной постели, а у вас уже возникли мысли о вчерашнем обжорстве или пьянстве, о вспышке гнева или незащищенности. Это воспоминания, текучие мимолетные мысли, проживаемые вами сейчас. Но они относятся к тому, что уже не принадлежит нынешней реальности. Их единственная сущность — мысль. Вы сами того не желая, таскаете их за собой, снова и снова перебираете и полируете, чуть только они начинают меркнуть. Когда вы вдруг чувствуете себя свободными от таких мыслей, вы говорите, что оторвались от действительности или что игнорируете проблему и снова втаскиваете их к себе в голову. После эпизодов обжорства мне на утро всегда казалось, что я чуть ли не обязана испытывать угрызение совести. Будто чувство стыда хоть как-то могло в дальнейшем меня защитить. И подобные истории рассказывают многие из моих клиентов. Однако погружение в мучительные мысли о том, что не происходит прямо сейчас, не идет на пользу. Вы глубоко ошибаетесь, принимая поток мучительных мыслей о прошлом за реальность. Она — это моменты, в которые ваше умное персональное мышление успокаивается, и вы пребываете в относительно безмятежном состоянии. И если вы все время носите с собой воспоминания о своей привычке, вы тем самым маскируете реальность и живете у себя в голове. Вы не ответственны за каждую возникающую у вас мысль, но если интуитивно понять, что вы цепляетесь за некоторые мысли и таскаете их за собой, сами того не замечая, то вы станете это делать гораздо реже. Осознание того, как на самом деле действуют мысли, позволяет меньше за них держаться, быть глупее здесь и сейчас. Именно эта глупость, когда мысли о прошлом воспринимаются такими, какие они есть на самом деле, а будущее лежит перед вами белым листом бумаги, Самое нужное, чтобы навсегда распрощаться со всем, связанным с вашей привычкой.